Гертруда Хан стоит стороной. Дина хозяйка с блеском в глазах, тайны хранит в этих стенах. Физика плачет, законы бегут, из гравитации оставить свой жуткий трюк. Пес верный монстр в обличье милом, гладишь за ушком, а он неуловимый. Гертруда Хан, приют чудес, где каждый гость прячет свой лик за поимку награда. Слышу лишь крик. Номера пусты, звенящая тишь. Где ж постояльцы, куда ты бежишь? Арбитр явился с надеждой в глазах, саммит устроить в волшебных стенах. Три расы враждуют, кипят злобой, но мирная встреча шансом особый. Едино согласна, в сердце азарт. Отель живет до сказочной стать. Попробуй пойми, Дина и пёс, стражи порядка в отеле, где чудо, норма и практика. Смех и опасность, все нипочем. Дина и гости, команда одна. В мире фантазий, где правит луна. У-у-у.